Глава 7. Степлтон из Мэрибита. Свежее и ясное утро отчасти сгладило неприятные вчерашние впечатления. Мы с сэром Генри сидели за завтраком. Лучи яркого солнца врывались в залу через высокие старинные окна. Темные панели стен, освещенные этими лучами, блестели как бронза, и трудно было даже поверить, что мы сидим в той же самой комнате, которая произвела на нас вчера тягостное и удручающее впечатление. «Видно, бронить-то надо не дома, а нас самих. Мы вчера устали с дороги и озябли, и совсем другое дело сегодня. Отдохнули, и все нам нравится». «Я с вами не согласен. Во вчерашнем впечатлении не все было игрой воображения. Скажите, сэр Генри, вы ночью ничего не слышали?» «Я слышал женский плач». «Очень интересно. Представьте, когда я засыпал, мне почудилось, будто я слышу чей-то плач. Я прислушался, ничего не услышал и объяснил это игрой воображения». «Я слышал женский плач совершенно явственно. Не может быть, чтобы это была галлюцинация». «Это надо так или иначе выяснить». Сэр Генри позвонил, вошел Берримор. Сэр Генри немедленно потребовал от него объяснений. Наблюдая за лицом дворецкого, я увидел, что он слегка побледнел, услышав вопрос. «В замке живут только две женщины, сэр. Одна из них, посудомойка, живет в другом флигеле. Вторая — моя жена. И я могу поручиться, что плакала не она». Однако, говоря это, Берримор лгал. После завтрака я встретил его жену в коридоре. Это была высокая флегматическая особа с крупными чертами лица. Я заметил, что ее спокойные и немного даже суровые глаза были красны, и веки опухли от слез. Я понял, что это она плакала ночью. И однако ее муж лгал. Зачем? И почему она так рыдала? Так или иначе, Берримор начинал мне казаться подозрительным. Ведь это он первым нашел труп сэра Чарльза. И только с его слов мы знаем о том, как произошла эта трагедия. Уж не его ли видели мы с Холмсом тогда в кэбе? Весьма вероятно, что мы заметили тогда именно его черную бороду. Правда, извозчик мог ошибиться. Надо так или иначе выяснить этот пункт. Прежде всего следует повидаться с гримпинским почтмейстером и узнать, получена ли послана нами из Лондона телеграмма лично Берримором или же его женой. Что бы мне ни ответил почтмейстер, я должен уведомить об этом Шерлока Холмса. После завтрака сэр Генри сел разбирать бумаги и письма, и это время я употребил на свою экскурсию. Я с удовольствием прошел 4 мили по дорожке, вьющейся около пустоши, и, наконец, добрался до небольшого поселка. Среди маленьких хижин возвышались 2 больших здания. Одно из них было гостиницей, а другое — жилищем доктора Мортимера. Деревенский лавочник, исполнявший обязанности почтмейстера, сказал, что, получив телеграмму, немедленно отправил ее Берримору. Пакет отвозил его сын. Я спросил, была ли телеграмма передана лично в руки Берримору. Выяснилось, что нет. Парень отдал ее жене Берримора, которая сказала, что муж дома, но занят хозяйственными делами. Стало ясно, что хитрость Холмса потерпела фиаско, и мы так и не узнали доподлинно, где был Берримор, когда мы встретились в Лондоне с незнакомцем в кэбе. Но представьте себе, что это был Берримор. Стало быть, молодого наследника преследует тот самый человек, который присутствовал при последних минутах сэра Чарльза. Что же это означает? Действует ли он в данном случае на свой страх и риск или по чужому наущению? Почему он преследует Баскервилей? Я вспомнил о странном анонимном письме, которое получил баронет в Лондоне. Писал ли это письмо Берримор или кто-то другой, старающийся помешать его злодейским намерениям? Правдоподобным и единственным объяснением мне казалось в ту минуту объяснение сэра Генри. Если наследник испугается и не станет жить в наследственном доме, то чета Берриморов остается здесь полными хозяевами. Но это объяснение было чересчур простым. Ведь ясно, что вокруг молодого баронета сплетается невидимая и чрезвычайно сложная сеть интриги. Сам же Холмс говорил, что ему первый раз в жизни попало в руки такое трудное и запутанное дело. Идя назад, я внутренне молился, чтобы Бог избавил моего нового друга от грядущей опасности, а меня от тяжкой ответственности охранять его. Я шел, погруженный в эти мысли, и вдруг услышал за собой топот. Кто-то бежал за мной. «Доктор Ватсон! Доктор Ватсон!» Я оглянулся и увидел человека невысокого роста, гладко выбритого, с льняного цвета волосами и выдающимся подбородком. Незнакомцу можно было дать на вид лет 30-40. Одет он был в серый костюм, на голове была соломенная шляпа. На ремне через плечо болталась оловянная коробка, в которую ботаники собирают растения. На плече — сачок для бабочек. «Надеюсь, вы извините мою смелость, доктор Ватсон. Мы, жители этих мест, не церемонимся и знакомимся друг с другом, не дожидаясь формальных представлений. Вы, вероятно, слышали обо мне от нашего общего друга доктора Мортимера. Я Степлтон из Мэрипита». «Сачок для бабочек и коробка выдали вас. Я слышал о вас, мистер Степлтон, и знаю, что вы естествоиспытатель. Но откуда вы знаете меня?» «Видите ли, я был в гостях у Мортимера, и когда вы проходили мимо, он мне назвал вас. А так как нам с вами по дороге, то я и решил догнать вас и отрекомендоваться. Как здоровье сэра Генри?» «Благодарю вас, он здоров». «Мы все опасались, что трагическая гибель сэра Чарльза отобьет у его наследника охоту жить здесь. А для всех окрестных жителей чрезвычайно важно, чтобы владелец Баскервилля жил в своем наследственном замке. Надеюсь, сэр Генри не принадлежит к числу суеверных людей». «Не думаю». «Вы, конечно, знаете легенду об адской собаке, которая преследует род Баскервилей?» «Да, слышал». «Удивительно, как легковерны здешние крестьяне. Некоторые прямо готовы поклясться, что встречались на пустошах с этой собакой. Как вам это нравится?» Степлтон говорил это с улыбкой, но по выражению его глаз я понял, что он относится к этой теме гораздо серьезнее, чем хочет показать. «Да, эта история оказала сильнейшее влияние на воображение сэра Чарльза и, несомненно, была главной причиной трагедии». «Каким же образом?» «Нервы его были напряжены до предела, и внезапное появление какой-нибудь самой обыкновенной собаки могло поразить его больное сердце. Думаю, ему что-нибудь привиделось в Тисовой аллее. По правде сказать, я давно опасался подобного несчастья. Я любил старика. И мне было известно, что у него больное сердце». «Откуда вы знали это?» «От Мортимера». «Стало быть, по вашему мнению, сэра Чарльза преследовала какая-то собака, и он, убегая от нее, умер». «А как же иначе объяснить всю историю?» «У меня пока нет предположений на этот счет». «Ну а мистер Шерлок Холмс что думает об этом?» Этот вопрос застал меня врасплох. Я быстро взглянул на своего собеседника. Безмятежные выражения его лица и спокойный тон говорили о том, что он не собирается ловить меня на слове. «Я не могу от вас скрыть, мистер Ватсон, что вы нам здесь хорошо известны. Мы читали вашу книгу о деятельности мистера Холмса, и ваше имя тесно связано с его именем. Когда я узнал от Мортимера, что вы здесь, то сразу понял, что мистер Холмс интересуется баскервильским делом. Простите мое любопытство, но мне действительно крайне интересно знать мнение мистера Холмса». «Извините, но я не в состоянии ответить удовлетворительно на ваш вопрос». «Скажите, а приедет ли мистер Холмс сюда сам?» «Едва ли. У него дела в городе». «Жалко. Он мог бы пролить свет на эту тайну. Стало быть, вы будете одни вести расследование. Прошу вас иметь меня в виду как самого ревностного помощника. Уверяю вас, я не собираюсь производить никаких расследований. Я просто приехал к сэру Генри в гости и не нуждаюсь ни в какой помощи. Вижу, что вы не откровенны со мною, но совершенно правы. Я слишком грубо пытался войти к вам в доверие и получил заслуженный отпор. Даю честное слово, что не буду более навязываться со своими услугами. Мы подошли к тому месту, где к дороге примыкала узенькая тропинка, ведущая на пустоши. Направо лежал громадный камень, извлеченный в незапамятные времена из гранитной каменоломни. В его темных углублениях рос терновник и папоротник. Эта дорожка ведет в Мэрипит. Если у вас есть час свободного времени, я познакомлю вас с моей сестрой. Что ж, я не против. Пойдемте. Замечательные местности эти пустоши. В ней никогда не соскучишься. Вы себе представить не можете, какие удивительные тайны она хранит. Пустоши велики и таинственны. Вы, наверное, хорошо их изучили? Я живу здесь всего-навсего 2 года. Старожилы назвали бы меня новичком. Мы приехали одновременно с сэром Чарльзом, но я любитель изучать разные местности, и вы вряд ли найдете здесь людей, знающих пустоши лучше меня. Полагаю, изучать пустоши нелегко? Очень трудно. Взгляните, например, на север. Видите вон ту большую лощину. Что вы о ней думаете? Ну, ровное место. По нему можно отлично промчаться верхом на лошади. Многие думали так же и поплатились за это жизнью. Разве вы не видите, что лощина густо усеяна пятнами зеленого цвета? Это должно быть заливные луга. Нет, это большая гримпинская трясина. Не далее, как вчера, я видел, как она засосала забредшего туда пони. Он старался выкарабкаться, но погиб на моих глазах. Даже в сухую погоду эта трясина весьма опасна. А теперь, после осенних дождей, тем более. Я, впрочем, изучил это место, и для меня оно не представляет опасностей. Святой Георгий! Глядите, опять пони! Что-то черное мелькнуло вдали в зеленой осоке. Длинная шея высунулась кверху, и ужасный крик огласил пустошь. Я похолодел. Кончено. Трясина поглотила лошадку. Неужели вы действительно можете безопасно проходить там? Да, я знаю тропинку. Но что вас заставляет подвергаться такому риску? Видите пригорки, окруженные трясиной? Они-то и приманивают меня. Там водятся редкие растения и бабочки. А, теперь понимаю. Что ж, как-нибудь и я попытаюсь счастья. Ради бога, не делайте этого. Из подобной экскурсии вы вряд ли вернетесь обратно. Изучить место так, как знаю его я, вовсе нелегко. Да, странное место эти пустоши. Что это такое? Местные крестьяне говорят, что эта баскервильская собака требует себе жертвы. Я пару раз слышал этот звук. Правда, не так громко. Вы человек образованный и не можете верить таким пустякам. Как вы объясняете этот звук? Ну, в болотах осаждается ил, перемещаются пласты воды, что-нибудь в этом роде. Нет, это был голос живого существа. Может быть, кричала выпь? Вы слышали когда-нибудь крик этой птицы? Нет, никогда. Это редкая птица. Ее почти невозможно встретить в Англии, но здесь все возможно. Очень странно. Да, диковинное местечко. Взгляните-ка вон на ту скалу. Что вы замечаете? Весь склон горы был покрыт кольцами из серых камней. Таких колец я насчитал до 20. Что это? Овечьи загоны? Нет, это жилище наших предков. В доисторические времена люди густо населяли эти пустоши. А так как после них они стали необитаемы, то мы и наблюдаем их постройки в первобытном виде. Перед вами их хижины, только без крыш. Если войти внутрь, можно увидеть очаг и ложе первобытного человека. Ведь это целый город. Когда же его населяли люди? В каменном веке. И чем они занимались? Пасли стада по склонам этих гор и приучались постепенно добывать металлы из земли. До тех пор, пока бронзовый меч не заменил каменный топор. Взгляните вон на ту гору. О, прошу меня извинить. Степлтон, сорвавшись с места, как сумасшедший, помчался за насекомым, которое пролетело мимо. Бабочка летела прямо к страшной трясине. Но Степлтон не обращал на это никакого внимания и, размахиваясь очком, продолжал бежать. Я стоял, удивляясь его энергии и ловкости, и в то же время опасаясь, как бы он не погиб в трясине. В эту минуту совсем близко от меня послышались звуки шагов. Я обернулся и увидел, что ко мне подходит незнакомая женщина. Шла она со стороны Мэри Питта, и я не сомневался, что это мисс Степлтон. Мне уже приходилось слышать, что она красива. Брат и сестра были совершенно не похожи друг на друга. Степлтон был невысокий, сероглазый блондин. Его сестра — жгучая брюнетка, высокая и стройная. У нее было тонкое лицо, которое можно было назвать бесстрастным, если бы не чувственный рот и выразительные глаза. Одета она была по последней моде и со вкусом, и здесь, в этих диких местах, производила странное впечатление. Я приподнял шляпу и намеревался назвать себя, но барышня не дала мне выговорить ни слова. «Уезжайте отсюда немедленно! Слышите, что я вам говорю? Уезжайте!» «А, собственно, с какой стати мне уезжать?» «Этого я вам не могу объяснить, но прошу вас, умоляю, послушайтесь меня. Уезжайте назад и никогда не возвращайтесь сюда!» «Но ведь я только что приехал». «Ой, упрямый человек! Ведь я о вас же забочусь! Уезжайте, иначе...» «Тише! Мой брат возвращается, ни слова при нем!» «Взгляните, как красиво смотрится эта орхидея!» «Но, к сожалению, вы приехали слишком поздно, теперь глубокая осень, и вы не можете полюбоваться всеми прелестями здешней природы». Степлтон бросил погоню за бабочкой и, тяжело дыша, возвратился к нам. «Привет, Баррил». «За кем ты гнался, Джек?» «Преследовал редкий экземпляр. Вы, кажется, уже познакомились друг с другом». «О, да. Я только что сожалела, что сэр Генри приехал слишком поздно, чтобы наслаждаться прелестями нашей природы». «Простите, мисс Степлтон, вы ошиблись. Мое имя Ватсон, и я имею честь считать себя другом сэра Баскервилля». «Значит, мы говорили, не понимая друг друга». «Ну, ведь у вас и не было много времени для разговоров, не так ли?» «Разумеется. Но я говорила с мистером Ватсоном как со здешним человеком, между тем, как он только гость. Для доктора Ватсона, думаю, совсем не интересно знать, как на пустошах растут орхидеи. А теперь, милости прошу, к нам в Мэри Питт». Вскоре мы пришли к небольшому дому, который прежде служил фермой для какого-нибудь скотовода, а теперь был превращен в поместье в новейшем стиле. Вокруг домика был разбит сад, которым занимался старик-слуга, сморщенный и плохо одетый человек, внешность которого, впрочем, гармонировала с окружающей обстановкой. Комнаты дома были велики и изящно обставлены. Присутствие женщины сказывалось во всем. Я выглянул из окна. Мрачные пустоши производили гнетущее впечатление. Я внутренне подивился, для чего этот образованный человек и его красавица-сестра поселились здесь? Степлтон точно угадал мои мысли. «Хорошее место для охоты, не правда ли? Мы здесь живем очень счастливо, правда, Бэрил?» «Да, конечно». «Сперва мы жили на севере. У меня была школа. Учительская должность тяжела для человека моего темперамента, но я находил удовольствие в преподавании. Но дело мое погибло. В школе возникла эпидемия, трое мальчиков умерло, и родители разобрали остальных детей. Впрочем, как мне не жаль педагогического прошлого, здесь я чувствую себя вполне счастливым. Я страстный ботаник, и для моих вкусов нахожу здесь полный простор. Да и сестра любит природу. Вы, наверное, думали, глядя на пустоши, что мы здесь скучаем. Признаюсь, да. Я действительно подумал, что вашей сестре здесь должно быть очень скучно. Нет-нет, я не скучаю. Нам некогда скучать. Мы читаем, работаем. У нас есть интересные соседи. Доктор Мортимер, например, ученейший в своем роде человек. Бедный сэр Чарльз был восхитительным собеседником. Мы были очень близки. Я, знаете ли, собираюсь сегодня же быть в замке и представиться сэру Генри. Как вы думаете, это не будет слишком навязчиво? Думаю, он будет в восторге. В таком случае предупредите сэра Генри. Я думаю, мы с сестрой можем помочь ему осмотреться и устроиться на новом месте. Конечно, я предупрежу его. Прошу вас наверх, доктор Ватсон. Хочу показать вам мою коллекцию чешуйчатокрылых. А пока нам приготовят завтрак. Нет-нет, благодарю вас. В другой раз. Я торопился домой. Меланхолия пустошей, смерть несчастного пони, странные звуки — все это повергло меня в задумчивость. Странное предостережение, сделанное мисс Степлтон, еще более усилило дурное впечатление, полученное от сегодняшней прогулки. Простившись с хозяевами, я отправился в обратный путь. Сперва я шел по узенькой тропинке, заросшей травой. Выйдя на дорогу, я был крайне удивлен, снова увидав перед собою мисс Степлтон. Она сидела на камне у дороги. Лицо ее раскраснелось от быстрой ходьбы. Я шла очень быстро, чтобы поймать вас здесь, доктор Ватсон. Мне некогда долго разговаривать, иначе мой брат заметит мое отсутствие. Хочу сказать вам только, что я сожалею о своей глупой ошибке. Я приняла вас за сэра Генри. Пожалуйста, забудьте то, что я вам сказала, и не относите моих слов к себе. Но я не могу забыть этих слов, мисс Степлтон. Я друг сэра Генри и обязан заботиться о его безопасности. Скажите, почему вам хочется, чтобы сэр Генри уехал? Это просто женский каприз, доктор Ватсон. А узнав меня поближе, вы поймете, что к моим словам не всегда нужно относиться серьезно. О нет, вы были серьезны, очень серьезны. Прошу вас, будьте откровенны со мною, мисс Степлтон. Я и сам чувствую, что окружающая обстановка не предвещает ничего хорошего. Скажите мне, в чем дело? И я передам ваше предостережение сэру Генри. Право, вы придаете слишком много значения моим словам. Брат и я были очень расстроены смертью сэра Чарльза. Мы близко знали его, он часто бывал у нас. Он очень тяготился проклятием, якобы висящим над его родом. И я смеялась над этими страхами, но когда он умер, мой взгляд изменился. И вот теперь, когда сюда приезжает последний представитель рода, мне казалось, что его непременно следует предупредить о грозящей ему опасности. Но в чем же, собственно, заключается опасность? Разве вы не знаете историю о собаке? Знаю, но ни капельки в нее не верю. А я верю. И если вы имеете на сэра Генри хоть какое-нибудь влияние, увезите его отсюда. Мир велик, зачем ему жить здесь, рискуя жизнью? Это опасное место. Вот именно поэтому он и хочет жить здесь. Такой уж у него характер. Если бы вы мне сообщили что-то более определенное, я, может быть, поговорил бы с сэром Генри. Ничего более определенного я сказать не могу, потому что сама ничего не знаю. Позвольте вам задать еще вопрос, мисс Степлтон. Если вы не хотели сказать ничего больше, то почему же скрывались от своего брата? Простите, но ваше теперешнее объяснение кажется мне немного странным. Видите ли, мой брат боится, как бы замок не остался без владельца. По его мнению, присутствие сэра Генри будет полезно местным беднякам, и если бы он узнал, что я уговариваю сэра Генри уехать отсюда, то очень рассердился бы на меня. Но я исполнила свой долг, и говорить больше не о чем. Мне пора, а то брат хватит с меня. До свидания. Она быстро ушла, и я, преисполненный смутных опасений, направился к Баскервильскому замку.